Но нельзя, господин Харунжи, раболепствовать перед ними. А вы, похоже, служите только подпоручику Борецкому. Всего-навсего подпоручику. Как же вы так, а? Как прикомандирован к первой маршевой роте, тому и служу следственно. Разумеется, разумеется, кивнул лысой головой Каргополов, и чубчик его пепельных волос, скудный остаток белой шевелюры, прилаженный на лысину, свалился на лоб. Хозяин тут же водворил его на место, притиснув ладонью, а потом взялся за бутерброд, старательно дожевал, собрал с листа бумаги рассыпанные крошки и в рот себе. На мятом лацкане поношенного пиджака пятна узел черного галстука съехал на бок, да и воротничок сорочки не блистал белизною. Но, как вы понимаете, кесареву кесарева, а Божье Богу. Если для вас, подпоручик Борецкий, в некотором роде кесарь, то ведь и Господь Бог существует, само собой. Вот именно. Каргополов вышел из-за стола, коротконогий, пузатенький, в черных тусклых сапогах, прошелся животом вперед по обширному кабинету с окнами под потолок, потянулся, поглядел на улицу. «Само собой. Ну, а если это именно так, служить должны Богу, как-никак, не кесарю. А вашим Богом, думаю, являются не чехи, а мы, русские, сибирское правительство. Не так ли?» «Так», — кивнул Харунжий. «Вот видите? Ну, а поскольку вы находитесь в тесном контакте с чешскими и словацкими офицерами, и они вам доверяют, информируйте нас обо всем, что происходит в их эшелоне, и особенно среди офицеров, где вы званый гость. Дружба дружбой, а служба службой, верно?» «Но я подмыла, экая сволота, своим аршином, да по моей хребтине. Ну как, вы согласны, я думаю?» — гнул свое Каргополов, расплываясь в улыбке. «Не по плечу. То есть как не по плечу? В разведке не служил. Какая разница? Большущий, господин подполковник, душу надо иметь в другом сложении. Но мы же не можем, поймите, быть в полнейшем неведении относительно чехов. Само собой, не можете. Ну вот видите?» Каргополов снова двинулся по кабинету. «Нам стало известно, что 11 июля в 9:00 вечера поручик чешской разведки, комендант Красноярска Брахачек, с 3 стрелками пригнал из Ачинска 11 большевиков, и среди них 5 женщин. Где они их держат? Кто ведет допросы? Какая система дознаний? Для нас это очень важно. Того сказать не могу. Ваши же казаки оцепили перрон, когда чехи снимали с поезда арестованных. На перроне дежурил урядник Сенцов. Говорил про арестованных, а куда их дели, того не знаю». Каргополов и так, и эдак подкатывался к тугому Харунжему, но ничего не выудил, как из колодца, в котором, отродясь, не водилась рыбка. Рассердился. «Так вы что же, воображаете, что Гайда защитит вас за дела в Гатчине?» «Это уже иной калинкор. Про службу в Гатчине утайки не было». Поднялся Харунжий во весь рост. «Удары надо принимать стоя, как воину. Про то известно полковнику Липунову и вам». Блин Каргополова снова расплылся. «Бог мой! Чего с кем не бывало, Харунжий? Главная служба сегодня, а вы отказываетесь. Как это понимать? Служить служу, а к шпионству не сподобился». «Ах, вот как!» — поморщился Каргополов, крайне недовольный щепетильным бородачом. «Предупредил, чтобы о состоявшемся разговоре никому ни слова, тем более чехам. Пожелал Харунжему доброго здоровья и проводил вон из кабинета. У особняка Ной встретил Сазонова. «Разве ты теперь здесь служишь, Михаил Власович?» Сазонов повел глазами –